шпагате с разорванной связкой. Сцена на мостике Мосфильма и дарующий надежду ветер перемен. Во время наших репетиций я сильно повредила себе связку в паху, практически порвала. В это время проходил Московский международный кинофестиваль. На киностудию «Мосфильм» приехало несколько тысяч людей и корреспондентов со всех стран мира. Они со своими фотокамерами облепили нашу съемочную площадку, где с высоченного крана мы должны были снимать танец «Леди совершенства». Врач сказал мне очень серьезным тоном: «Вам не только танцевать, вам ходить запрещено. Это очень опасно. Вы понимаете, что связка может не срастись?» Я не просто хромала. Я еле-еле ходила, но продолжала сниматься в фильме и исполняла танец «Леди совершенства» с абсолютно разорванной связкой. Буквально через день Квинихидзе назначает съемку, когда Мэри Поппинс с семьей у Бэнксов и детьми в танце выскакивают из дома на улицу. И там я должна была лететь на шпагате, а у меня одна нога падала вниз. Я не могу вам передать, через какую боль создавалось это величайшее произведение. Но, несмотря ни на что, мы закончили наши съемки триумфально. И когда мы сняли финал фильма, сцену на карусели, и все разъехались по домам, я осталась на съемочной площадке одна. Был рассвет. Я сидела одна, одинешенька, на киностудии «Мосфильм» на мостике, который был построен на нашем пруду для нашего фильма. Лучи восходящего солнца нежно ласкали мое лицо, а я сидела и плакала, плакала, плакала.